На висках появилась сеточка синих вен. Борку вдруг захотелось, чтобы эта девушка, стоящая на ветру у церкви, осталась с ним. Если она уйдет, ему будет еще более одиноко. Хотите посмотреть на то место, где похоронят его пепел? Об этом я и хотел спросить, если только... Вот сюда, пожалуйста. Дорогу он нашел не сразу. Участок был запущенным, на нем выделялся прямоугольник. Очевидно, до недавнего времени здесь стоял другой надгробный камень. Борку хотелось спросить, что же именно говорил о нем отец, но он никак не мог сформулировать вопрос. Некоторое время они молча стояли у места захоронения. «Когда-нибудь я принесу сюда цветы», — сказала она. «Но вы не можете», — он заколебался, — «вы не можете приносить цветы. Все случаи. Ваш отец — это особый случай. Не знаю, как это выразить. Он был таким скромным». Она посмотрела на него с полуулыбкой. Голос у нее был сухим и невыразительным. Через некоторое время он едва уловимым движением тела показал, что нет необходимости стоять здесь без дела. Она шла за ним чуть сзади. Он остановился. Ему не хотелось оставлять ее одну в этом унылом месте. «У вас есть машина?» Она покачала головой. «Сделайте мне одолжение, позвольте подвезти вас. Не хочется быть одному». Ему все еще не хотелось расставаться с ней, когда он вез ее к станции, которую она назвала. «Расскажите мне еще что-нибудь о моем отце». «О, вряд ли я смогу добавить что-то к тому, что уже сказала». «Мне он очень нравился, и я думаю, он был счастлив, имея возможность хоть с кем-то поговорить. Он хотел знать все обо мне. В самом деле, казалось, ему все интересно». Борг подумал, не пригласит ли ее на рюмку вина или чашку кофе. Впереди уже показалась станция пригородной электрички, и он снизил скорость. «Иногда, — сказала она, когда машина остановилась, — мне казалось, что ему легче говорить со мной, чем с кем-либо иным. Знаете, да-да, он очень любил вас. Ну, весной я приеду сюда и положу цветы на его могилу. Спасибо, что подвезли». Мириам вытащила из сумки маленькую бутылку портвейна в оберточной бумаге. Все собрались. «Юрген, рюмки несешь?» Из задней комнаты вышел Берг с 5 маленькими рюмками. «Что происходит?» — спросил Корделиус, появляясь в дверях своего стеклянного кабинета. До открытия банка оставалось 20 минут. «Берг и я хотим кое-что сообщить». «Мы собираемся пожениться», — заявил Берг. «А мы ничего особенного и не замечали», — сказал кто-то. «Были произнесены соответствующие поздравления, выпит слишком сладкий портвейн. Симонсон решил, что пора поцеловать невесту, и ему предложили щеку». Мириам и Борку щеку подставила. «Мне думается, это ведь не единственное, что нам надо отпраздновать», — сказал Берг. «Что вы имеете в виду?» — Корделиус немедленно учуял намек на себя. «Что если один из нас подал заявление на свободное место в Копенгагене, и у него есть шансы на перевод, управляющий, например?» «Ну, еще нет ничего определенного, я подал заявление на всякий случай. Я бы сказал вам об этом, но официально еще ничего нет, и я... Но между нами, а?» Корделиус улыбнулся. «Тогда нужно выпить двойной тост», — сказал Берг. «И не говорите, что в нашем маленьком банке никогда ничего не происходит». Мириам налила в рюмки. «Кстати, это мне кое-что напомнило», — сказал Берг, вытаскивая из портфеля утреннюю газету. «Тот фальшивый Дед Мороз получил 3 года. Теперь надо, чтобы нашли и нашего грабителя».